Термометр сорвался со стены, упал на пол, разбился. Висел себе тихо, мирно, и вдруг нате вам. Похоже, даже у гвоздя не осталось сил цепляться за штукатурку. Или это он, кипер, входя в дом, так хлопнул дверью? Испуганный Грегори выбежал в переднюю. На нем был фартук с цветочками, в руке шланг пылесоса. — Значит так, — сказал кипер, — тебя начинают искать. Возможно, наблюдение за домом. Поэтому на улицу днем не выходи, только вечером, из заднего хода. На телефонные звонки не отвечай, но главное, не откликайся ни на какие предложения работы. Это может быть ловушкой. Как-нибудь прокормимся на мою зарплату. Но можно хотя бы съездить в Красный Умар. Ни в коем случае. Твои родители первым делом кинулись туда. Допрашивали Гвендолин. Если она узнает, где ты, может донести, иначе ей пришьют укрывательство. Она не донесет. Ей самой пришлось очень рано убежать из дома. Ее старики были жутко приставучие, хуже моих, сажали ее на цепь. Да-да, в буквальном смысле. Так что она все поймет как надо. Хорошо. Мы как-нибудь съездим туда к закрытию. И ты пригласишь ее в кафе мороженое, только подальше, где ни тебя, ни ее никто не знает. Вот так. Так мы теперь будем жить. Окутанные тайнами, шифрами, паролями. Она похитила его сердце, он похитил ее сына. Отвечаем удар на удар. Кипер поднялся к себе в студию. Сердце ныло, щеки жгло нестерпимо. Все же он попытался работать над новым заданием. Норвежская пароходная компания хотела представить американским туристам свой роскошный лайнер, который совершал прогулочные рейсы по островам Карибского моря. Лайнер был прекрасен. Кипер готов был его полюбить. Но как перенести свою любовь на экран? Неужели в тысячный раз заливать его волной, разрезанной надвое гордым форштевнем корабля? А потом крупным планом седобородый капитан с биноклем в руках, а потом счастливые пассажиры барахтаются в бассейне, танцуют ночью на палубе, вглядываются в силуэты пальм на берегу. Нет, нет, все это невозможно. Нужен какой-то новый ход, но какой? В голову лезли картины, одна мрачнее другой. Жизнь туристского лайнера глазами кухонной крысы. Много крупных планов от пола под юбки пассажирок. Два айсберга вырастают на пути корабля, несутся навстречу друг другу, сшибаются с оглушительным треском перед самым форштевнем. Компанией владеют норвежцы. Ха, не приплести ли сюда викингов, которые высаживаются на остров и своими длинными мечами быстро очищают его от местных жителей для удобства туристов. Грегори осторожно просунул голову в дверь. «Не помешаю?» «Я на минутку. Хотел только спросить. Вы случайно не знаете, как протекает реакция между озоном и гидроокисью калия?» «Ты издеваешься?» «Откуда нормальный человек может знать такие вещи?» «Это мне нужно для патента. Вы слышали про озоновую дыру в атмосфере, через которую солнечная радиация и ультрафиолетовые лучи могут проникнуть на Землю и погубить все живое? Так вот, мое изобретение...» «Но это только вам. А вы уж, пожалуйста, никому-никому. Озоновые зонтики. Такой надувной грибок, надутый озоном. Каждый может купить и расхаживать, не боясь никаких лишних лучей. Неплохо, неплохо. Возможно, фирма «Крылатый Гермес» согласится взять на себя рекламирование такого товара. Но вы обещаете никому ни слова. Ведь украдут, обгонят, и я снова останусь ни с чем». Грегори исчез.